Симон, очень довольный, не сводил глаз с раздраженной кошки, которая, казалось, готова была плюнуть ему в лицо. Он обвел ее взглядом. «Жаль, — сказал он, — ты уж не в том возрасте, чтобы принять мое семя. Если нет, то, может быть, оно дало бы тот бой, который тебя так прельщает. Я в вас не нуждаюсь, у меня есть свое семя. Я надеюсь, что оно доведет борьбу до конца. У тебя есть малыш, верно? Приведи его ко мне. Нет». Она решительно тряхнула головой. «Я недостоин?» — подтрунивал Тимон. «Нет», — повторила она. Тимон прыснул. «Ты мне нравишься», — сказал он. «Ты не из боязливых. Мне бы такую жену». «Да нет, уж поздно. Ты пропустила поезд». «Я еду по другой дороге», — сказала Анетта. «В таком случае едем вместе. Вот ты увидишь, я еще повоюю. Пусть ускользает пустота, безыменная трусиха. Я буду бить ее мерзких детищ». Настало время тяжелой работы. Рылись сапы, подкладывались мины, сооружались валы. Все ждал, когда горнист сыграет атаку, приступ. Тимон, все-таки задетый речами своей секретарши, снова вышел на арену и храбро дрался со своими сильными соперниками. А при чем тут Анетта? Она сама задавала себе этот вопрос в те редкие минуты, когда хозяин давал ей передохнуть. Но в эти минуты она чувствовала такую усталость, ей надо было отоспаться за столько бессонных ночей. К черту размышления! Дайте мне поспать, завтра поговорим. Но другой, тот, кем она так гордилась перед Тимоном, Марк, не хотел ждать до завтра. Он не давал ей спать. То, что его мать стала доверенным лицом секретаршей Тимона, акулы Тимона, бандита Тимона, ошеломляло его, вызывал у него приступ бешенства. Он узнал об этом недавно. Он жил отдельно от Анетты и дулся на нее. Об ее отношениях с Тимоном он услыхал не в кругу нищих, где ему приходилось сгоняться за куском хлеба. Он узнал об этом исключительно трагическую минуту. Покончил с собой печатник Массон, его товарищ. Беднягу подтачивал сифилис и отравление удушливыми газами. Два несчастья, которые он привез с войны. Его перегоревший организм был не в силах выдержать бешеный напор внутренней жизни. Разочарование и озлобление только подливали масло в огонь. Он харкал кровью, надрываясь до хрипоты на митингах. Он тщетно пытался расшевелить равнодушных участников войны, но они сердито отворачивались от него. Они на него злились, ведь он напоминал им о том, что каждый из них предпочел бы забыть, и под руганью многие прятали смущение. Масон уходил с этих собраний измученный, задыхаясь от боли, от бессильной ярости, мозг у него пылал. В довершение всего бессонница сводила его с ума. С предельной отчетливостью, точно в галлюцинации, видел он возвращение войны, которую делали неизбежный лицемерный и грабительский мирный договор и безучастность французского народа, поощрявшее зло. Он не мог примириться с мыслью о возрождении ада, из которого вырвался всего 3 года назад. Моральное предательство, на которое пошел его народ, лишало его существования всякого смысла. Он ничего не мог сделать. Если бы мог, то за кого стал бы он бороться? За этих предателей, за тех, кто предал свое дело, свой класс, за этих трусов. Однажды ночью, когда его душили кашель и отчаяние, он старым солдатским ножом перерезал себе горло. Марк нашел его лежащим на тюфяке, который набух от крови, как губка. От масона осталась лишь оболочка, судорога свела ему рот, все еще проклинавший предательство тех, кто остался в живых. И именно в этот день на улице, недалеко от своего дома, Марк встретил мать. Она шла навестить его. Он не увидел печати усталости на ее лице, кругов под глазами, он увидел ее улыбку. Она принесла ему 2 билета на концерт и заранее радовалась, что послушает хорошую музыку вместе с сыном. Счастливая, запыхавшись от быстрой ходьбы, она сообщила им об этом. Он подскочил, насмешливо посмотрел на нее и, сунув руки в карман, сказал «нет». Она-то не поняла, в чем дело. Она подумала, что у него какая-нибудь связь, и он не хочет ей рассказывать. Она сказала уступчиво: «Если ты хочешь пойти с кем-нибудь из друзей, так возьми 2 билета, малыш, я пойду в другой раз». Он вырвал у нее билеты из рук, скомкал и бросил в канаву. Сдерживаясь, чтобы не кричать, он прошипел: «Я ничего не хочу от тебя». Улыбку он это застыло, сердце сжалось, он не дал ей говорить. «Не хочу ничего, что идет от этого негодяя, от этого убийцы. Я знаю, чей хлеб ты ешь». Она пыталась оправдаться. «Мальчик мой, не суди, не выслушав, я честно зарабатываю свой хлеб». Она ласково взяла его за руку, он резко ее отдернул. «Не трогай меня».